Глава 62. Я облизываю пересохшие губы и опускаю взгляд, чувствуя, как громко об ребра бьется сердце. Тогда в клубе, несмотря на наказание, мне нравилось танцевать для Бориса, ощущать его злой, обжигающий взгляд, даже ту энергетику власти, что давно обвязала мое тело колючей проволокой. Одно неверное движение и боль. Сладкая, тягучая, такая нужная. И я снова хочу этого взгляда. Не могу видеть на лице любимого равнодушие. Пусть лучше злость, гнев, раздражение, что угодно, только не каменную глыбу, от которой веет могильным холодом. Может быть, поэтому я так пристрастилась к пучине порока и с мазохистским удовольствием тону в нем и захлебываюсь собственной страстью. Ведь именно в такие моменты я вижу его настоящего, с его чудовищной звериной натурой. И нет, Борис, я не потерплю другую, потому что не смогу вынести, если ты будешь дарить себя настоящего кому-то другому. В голове играет знакомый трек, и я так поднимаю руки, хочу, очень хочу, чтобы все свое распутство он распространял только на меня. Вот такая я эгоистка. Обвожу воображаемое коло над головой, кончиками пальцев касаясь тугой косы, распуская медленно, покачиваясь в такт внутренней музыки, глажу шею, почти царапаю на маникюренными ногтями. Мне нравится, какой ухоженной я стала выглядеть, хоть и отказываюсь одеваться элегантно. Но Бориса не требует. Зато требует, чтобы на моем теле не было ни одного волоса, потому что любит ласкать даже самые укромные места. А меня радует, что и его тело избавлено от лишнего там, где люблю целовать я. Член Бориса наливается и медленно привстает, когда я провожу ладонями по своей ноющей груди и ниже, собираю кофту на животе, тяну ее вверх, продолжая свой порочный танец, снимаю и, прогнувшись, отворачиваюсь и через плечо замечаю, как мой второй зритель окончательно поднялся и подрагивает, словно аплодируя. Есть в этом что-то волшебное, двигаться под внимательными взглядами, чувствовать желание, жажду, что медленно растекается в моем теле. Мне нравится, когда на меня смотрят. Мне нравится, когда меня хотят. Еще сильнее тем, что всей своей порочной душой я принадлежу только одному человеку. Человеку, который уже рядом. Сердце внутри замирает от ощущения предстоящей грозы. Сейчас только дождь стремительным потоком увлажняет место между ног, растекается лавой по жаждущему телу, но скоро грянет гром. Замираю на мгновение, но слышу «продолжай». И я улыбаюсь, встряхиваю волной волос, наклоняясь, чувствуя жжение в области поясницы, стягиваю с себя теплые брючки, оставаясь в одном нижнем белье. Надо сказать, его откровенность стала еще одной моей слабостью. Кружева, бантики, блестки, шелк. Я и раньше на него заглядывалась, но теперь наслаждаюсь тем, что оно мне доступно. Поднимаюсь, делая очередную волну, с трепетом ощущая, как Борис схватил крючок бюстгальтера и начал тянуть ткань. Второй рукой он обхватывает меня за горло, не сильно сжимает и ведет рукой вниз по голодным до ласки телу, словно очерчивая контуры кончиками пальцев, словно музыкант, перебирающий клавиши фортепиано. Как давно я не играла, и почему именно сейчас в голове зазвучала мелодия «Дуэт» Шуга Вендел, Тревор Горескис. Порочное произведение, играть которое я научилась, лишь слушая его, чувствуя каждой клеточкой, как и Бориса, который ни на секунду не прекратил тянуть бюстгальтер. Болезненно и сладко, так, что я начинаю задыхаться, словно стою на открытой местности под порывами сильного ветра. Тонкая кружевная ткань подается, и я вскрикиваю, когда слышу ее треск. «Борис, нагнись!» Подходит он ближе и упирается горячей твердостью, уже не прикрытой ничем. Меня начинает вести, но я не делаю и попытки дернуться. Все мое существо трепещет в ожидании того, что мой мужчина собирается сделать. И мне плевать, что, потому что любое его действие мозг давно расценивает как ласку. Даже ту боль, что он порой приносит своими словами и поступками. Его жадная ладонь начинает мять мне ягодицы, медленно разминать. Но вдруг резкий ожог на коже. Не успеваю подумать о том, что произошло, как меня настигает новая жалящая боль от его тяжелой ладони, но такая сдержанная, словно Борис пытается себя контролировать и совершает еще серию ударов, затем опуская мне пальцы между ног, тонкая полоска сиреневых трусиков, уже давно влажная. «Сними!» Выносит мое чувство на новый уровень его гортанный приказ. Я подцепляю ткань и веду вниз, до самых щиколоток. И почти кончаю, когда его огромный ствол начинает елозить по половым губам. Мне до дрожи хочется его внутри, но знаю, что будет так, как пожелает он. И знаю, что его желания давно стали отражением моих. Тех, о которых я даже не могла и подозревать. Длинные горячие пальцы силой сдавливают кожу на бедрах, тянут меня назад, так что сам Борис садится, а я остаюсь в положении вниз головой, продолжая чувствовать искры на половых губах от постоянного трения. Работай бедрами. Слышу сверху и принимаюсь елозить по его влажному от моих соков стволу. Но в таком положении мне не нравится. Чувствую себя куклой, а я хочу быть женщиной. Его женщиной. Я резко переворачиваюсь, вижу, как ему не нравится моя инициатива, но я толкаю его в покрытую мышцами грудь на кровать и забираюсь сверху. Тону в том, как он облизывает взглядом мое упругое тело. Борис сжимает тисками мою талию, и я, облизывая губы, улыбаюсь. Я помню про брачную ночь. Мой покорный шепот сопровождаю лаской темного соска, на что грубая рука кочует на задницу, сминает плоть до легкой боли, другая на грудь, что вызывает внезапное желание взорваться экстазом прямо сейчас. Но сам процесс познания его тела мне нравится больше, границ, которые Борис позволяет мне раздвинуть. Чем дольше мы раздеты, тем дольше я вижу его такого, неистового, живого, настоящего. Это ощущение становится наркотиком, которым я начинаю дышать, а без него задыхаться, приподнимаю бедра и нахожу пальцами его длинную, увитую венами плоть. Меня штормит от ощущения восторга, словно я ставлю на нем свою печать, чуть царапая горячую кожу. Толкаю его вперед, на его живот, и сажусь сверху, затевая танец бедрами, словно скользя по шесту, сначала медленно, потом все быстрее, напрягая мышцы живота. Клитор задевает головка, торкая нервное окончание, и я прикусываю в кровь губы, испытывая настоящий, бурный, как реки, восторг от каждого касания. От того, как напрягается челюсть Бориса, как на его глаза ложится пелена страсти, а мои давно слезятся. Движение бедер все резче, и вмиг мои волосы сжимают его пальцы, задирая голову, а он сам звериным поцелуем вторгается в рот, вылизывает мне язык, не проявляя ни грамма нежности и заботы. Он просто оккупирует влажное нутро, пронзая тело новыми и новыми иглами желания. И я мычу ему в рот, танцуя половыми губами на члене все интенсивнее, пока его губы не перебираются на шею, зубы прикусывают кожу на плече. «Быстрее! Давай, девочка, двигайся!» Шипит он, продолжая причинять боль руками, но тело все равно наливается сладким томлением, предвещающим ураган. Он сносит через секунду мысли, оставляя одну кристально чистую – «Люблю». И я сотрясаюсь в изумительном экстазе, выкрикивая «Да, да, о, Господи, да!» Затем замирает и Борис, забрызгивая обжигающей субстанцией часть груди и шеи. И я уже плавлюсь от нежного касания к своей шее, сама целую кадык, как вдруг холодный голос «Понравилось кончать, Нина? Еще бы, это лучшее, что я испытывала». «Опозоришь меня еще раз? Забудешь, что такое оргазм. Будешь как кукла только семиприемником. Поняла?» Он дергает мое побелевшее лицо к себе и жалит взглядом. «Ну?» «Поняла». Еле кивнула, чувствуя на себе его липкие выделения, которые перестали казаться желанными. Ненавижу эти моменты, когда он спускает меня с небес на землю, вдавливая ногой в асфальт. И тут же вопросы, вытесненные романтическими эмоциями, появляются снова, но в ванну мне хочется сильнее. Отдохнуть от его тяжелой, давящей на мозг энергетики. Я хочу помыться. «Нет». Переворачивает он меня и прижимается грудью к спине, взяв в плен рук. «Сегодня спишь так, грязной, в моей сперме, чтобы помнила, кому ты принадлежишь». «Забудешь тут, ага». Внедряется в мозг злая мысль, и все счастье смыто волной нового унижения. И я прикрываю глаза, думаю, что уж лучше бы он меня выпрал, чем резал без ножа подобными угрозами.